Глава 18. Надя. Весна стремительно вступала в свои права. Конечно, до полноценного тепла еще далеко, но уже было по-особенному солнечно. Одно огорчало. Кирилл стал проводить на работе львиную долю времени. Пропадал в клубе чуть ли не сутки напролет. Я знала, что он готовит новое заведение к открытию, но все равно неспокойно на душе было. Поймала себя на мысли, что меня до сих пор мучает тот разговор с Ларой. Про работу Кирилла и соблазны. Еще эти задержки его подливали масло в огонь. Старалась не накручивать себя понапрасну, но не всегда получалось. Вроде и поводов к недоверию у меня не было, а все равно червячок сомнения пробирался и грыз мозг. Вот и сегодня наступило обострение паники. На часах 11 вечера, а его все нет. Он, конечно, позвонил, предупредил, что будет поздно, и сказал, чтобы я ложилась спать и не дожидалась его. А у меня сна ни в одном глазу. Слоняюсь по пустому дому, как маятник, места себе найти не могу. В итоге, побродив так еще минут 30, плюнула на все и пошла переодеваться. Глупо должно быть с моей стороны, но хотела приехать к нему. Вот так вот, без предупреждения. Зря, возможно. Немного подкрасив ресницы, собрала волосы в высокий хвост и заказала такси. Водителя в такое время дергать не стала. Да и не только во времени дело. Он ведь сразу отчитается Кириллу, а я этого не хотела. Вышла из дома, все еще сомневаясь в правильности своих действий. Но на попятную не пошла. Села в подъехавшее такси, жуя губу. Ехала как на иголках. Благо знала, в какой именно клуб мне нужно. Последние дни, когда Кирилл забирал меня с учебы, иногда заезжал по одному и тому же адресу. Я обычно дожидалась его в машине. А сегодня вот нагряну с визитом внутрь. Подъехав к месту назначения, расплатилась с водителем и вышла на улицу. Тут жизнь кипела полным ходом. Народ веселился. Даже на улице слышно музыку. Атмосферно, в общем. Пройдя внутрь, сдав вещи в гардеробную, огляделась по сторонам. Красиво. Как и в других его клубах. Я была далеко не во всех. Но в тех, что была, успела отметить общий стиль. Заметив Костю, направилась к нему. Он явно удивился, увидев меня. «Привет. Кирилл у себя?» Кивнула на лестницу, ведущую на второй этаж. «Привет, Надя, да. Предупредить, что ты приехала?» Выгнул бровь, ожидая ответа. «Если можно, то не стоит. Я с сюрпризом». Выдавила из себя улыбку. «Если уж нагрянула неожиданно, то и появляться нужно неожиданно. Так ведь?» «Наверное. До сих пор не понимала толком, что я делаю. Как-то самой неуютно было. Ну тогда проходи». Отступил в сторону, пропуская меня к лестнице. «Спасибо». На негнущихся ногах преодолевала каждую ступеньку. Переступив последнюю, прошла вперед и встала напротив двери. «И что дальше? Постучать или прямо так зайти? Господи, какая же я дура! Вот что затеяла на свою голову?» Было желание уехать обратно домой. Да только поздно уже засветилось. Костя доложит Кириллу, что я приезжала. И тогда это будет выглядеть еще более нелепо. Приехала, потопталась под дверью и уехала? Кошмар. Стояла, сжимая и разжимая кулачки. Все же, собравшись с духом, робко постучала и толкнула дверь. Кирилл сидел за столом и говорил по телефону. Как всегда, серьезный и собранный. Увидев меня, тут же переменился в лице. «Я потом перезвоню. По поставкам отчитаешься позже». Сбросив звонок, встал и направился ко мне. «Что-то случилось?» Посмотрел на меня, нахмурив брови. «Ага, случилось. Крыша у меня протекла на фоне весны». «Да, то есть нет. А ты один?» Самый глупый вопрос, который я когда-либо задавала. Очевидно, что он один. Чувствовала, как горят щеки. Сердце зашлось в жуткой тахикардии. С трудом боролась с желанием заламывать пальцы. «Один? А должно было быть как-то иначе?» Посмотрел на меня внимательно, чуть склонив голову на бок. «Не знаю». Промямлила невнятно и потупила глаза в пол. «Посмотри на меня». Поддел подбородок пальцами и как рентгеном по мне прошелся. «В чем дело?» «Я не знаю. Я просто решила приехать». Уверенности в голосе больше не стало. Скорее наоборот. «А я, кажется, догадываюсь. Проверяла?» Смотрел на меня холодным взглядом, нечитаемым каким-то. Только напряженные желваки выдавали его недовольство. «Прости. А что мне еще оставалось? Отрицать очевидное? Кирилл чувствует меня. Считывает все на раз. Бесполезно увиливать. Только закопаю себя еще глубже. Стыдно стало. За недоверие свое стыдно. Ну что я за дура? Вот зачем тот разговор с Ларой в голове держала? Кому лучше сейчас сделала? Поговорим. Его голосом можно было металл резать. Аж до мурашек. Я молча кивала, пытаясь не расплакаться. Из-за обиды на саму себя. И из-за того, что его своим недоверием, судя по всему, обидела. «Ты думала, я тут с кем-то?» «Нет, Надя, я тут один, работаю. Последнее время сильно зашиваюсь, но это временно. И теперь меня интересует вопрос, с чего такое недоверие?» «Не знаю, просто у тебя работа такая. Клуб, ночная жизнь. Тебя дома почти нет, а тут столько девушек вокруг. Что мне оставалось думать?» Я просто помню, как тогда застала тебя в кабинете с девушкой. Ты в последнее время отдалился будто. Вот и накрутила себя. Прости меня, пожалуйста. Я не хотела тебя обижать. Просто накрутила себя. Выдала все, как на духу. Я не отдалился, Надя. Когда я возвращаюсь, ты спишь. Я не хочу тебя будить и тревожить, потому что с утра тебе на учебу. Но это не значит, что я тебя не хочу перманентно. Я тоже тебя хочу и переживаю, что что-то не так. Для этого нам дан язык, Надя, чтобы говорить и спрашивать. И совершенно ни к чему ехать одной посреди ночи ко мне. Я больше так не буду. Нелепость ситуации зашкаливала. Я все же не сдержалась и заплакала. Беззвучно роняла слезы, снова опустив голову. От стыда плакала. Кирилл как-то тяжело и громко вздохнул. Иди сюда. Взял меня за руку и притянул к себе. Какая же ты глупенькая порой. Вроде и умненькая. Но в такие моменты удивляешь. Мне стыдно. Проговорила, шмыгая носом. Выпороть бы тебя, да рука не подымается. И что с тобой делать с такой дурехой? Хмыкнул, но уже по-доброму. Даже интонация голоса поменялась. Любить? Отозвалась робко, пряча улыбку. Это само собой. Раз уж приехала, то этим и займемся. Чем? Подняла на него взгляд. Во рту пересохло, сердце сбилось с ритма. Чем-чем? Трахать тебя сейчас буду. Так, чтоб из головы всю дурь выбить. Прямо тут? По взгляду его голодного поняла, что не шутит. Ага. Крутанув меня на 180 градусов, подтолкнул к столу. Прямо тут. Опомниться не успела, как оказалось, сидящей на гладкой поверхности. Кирилл вклинился меж моих бедер. Обхватил ладонями лицо и поцеловал. Жадно, голодно. Так, будто не делал этого целую вечность, а сейчас дорвался. Таранил мой рот языком, сплетался им с моим. Отвечала ему не менее пылко. Зарывалась пальчиками в отросшие на затылке волосы, пока он резкими движениями расстегивал пуговицы на моей кофте. Было ощущение, что он не выдержит и рванет ткань в разные стороны, вырывая пуговицы с корнем. Гладил меня, сжимал, целовал. Опустив одну руку под подол юбки, провел пальцами по промежности. Даже через колготки и белье его прикосновения обжигали. Заставляли плавиться и гореть. Ерзала на столе, не зная, как справиться с бушующим желанием. «Хочу тебя, что мозг плавится!» Рычал, оголяя грудь, сдергивая вниз чашечки бюстгальтера. Ласкал возбужденные соски пальцами, губами, языком. А мне уже невыносимо терпеть было. Видимо, Кирилл тоже был на грани. Сдернув меня со стола, развернул к себе спиной и заставил прогнуться в пояснице. Оголенная грудь коснулась прохладной поверхности. Дикий контраст, когда внутри полыхаешь. Присев на корточки, стянул с меня колготки вместе с трусиками. Мне осталось только переступить их и откинуть ножкой в сторону. Сжав бедра, поцеловал в ягодицу. Слегка прикусывая кожу зубами, вздрогнула от ощущений, от их остроты и своей чувствительности. Слышала, как он поднялся и начал расстегивать ремень. Его взгляд, направленный туда, чувствовала буквально физически. Подошел ближе, упираясь возбужденным членом в бедро. Провел рукой по промежности, утопая в моей влаге. Приподнялась на руках, еще сильнее прогибаясь в пояснице. Прикусил меня за шею и вошел одним уверенным и решительным толчком. Заполнил собой до тугой натянутости. Вышел практически полностью и снова выпад вперед, резкий и глубокий. Снова плавно назад и резко вперед. упиралась бедрами в столешницу, при каждом толчке врезалась в нее до легкой боли. Но это такая боль, которая только подстегивала, заводила еще сильнее. «Только тебя хочу, запомни, Надя, только ты!» шептал в затылок севшим голосом, продолжая меня таранить. Эти слова эхом в голове разносились. «Только я, глупая паникерша, но только я!» «Мне так хорошо с тобой! Кирилл, для меня тоже только ты!» выдыхала со стоном, давясь словами. Хотелось чувствовать его еще острее. Привставала на цыпочки, подставляя попку, чтобы еще глубже входил, чтобы брал так, как только он умеет. Ненасытно, неудержимо. Так, что мысли плавятся вместе с телом. С ним себя не помню. Вылетаю с орбиты, теряясь в ощущениях. Острых, ярких, незабываемых. Они топят с головой, затягивают в водоворот. Но захлебнуться ими не страшно. Наоборот, хочется еще и еще. Каждый секс с ним особенный, каждый на пике и с бушующей страстью. Хочется его быть без остатка, так как и он моим. Движения становились более резкими и частыми. Дыхание у обоих рваное, глубокое, громкое. Мое еще и со стонами вперемешку. Дубовый массивный стол уже ходуном ходил под нашим напором. Но нам было плевать на все. В этом кабинете были только мы. Безумные. Сгорающие в страсти и желании. Только мы. Когда по телу пронесся жар, стон сменил глухой крик. Я не сдержалась, растворяясь в ощущениях. Острый оргазм пронзил, кажется, все тело. Каждое нервное окончание зацепил. Утягивал в пылающую бездну, из которой не хотелось выбираться. Перед глазами мушки плясали, в ушах гул. И только крепкая хватка Кирилла не давала потеряться. Чувствовала его. Чувствовала, как подходит к грани, как пульсирует во мне, становясь еще тверже, как распирает изнутри, как дышит тяжело, как входит еще глубже, ускоряясь, словно искры высекает между нашими влажными вспотевшими телами. На последнем, особо глубоком толчке вжался в меня силой и замер. Не шевелился какие-то доли секунд. Чувствовала, как пульсирует, насколько напряжен. Резко вышел из меня. Явно в последний момент кончая прямо на промежность, заливая распаленную плоть горячим семенем. Постукивая головкой о ягодицу, снова переместился ниже. Толкнулся вперед, скользя влажным членом вдоль половых губ, размазывая сперму. Все еще твердый. Хотелось, чтобы он снова вошел. Чтоб продолжал и не останавливался. Безумие в чистом виде. Одно на двоих. Наше безумие. Подтянув меня к себе, обхватил за шею. Повернула голову, встречаясь с его губами. «Моя!» Проговаривал, толком не разрывая поцелуя. Отвечала ему со всей пылкостью. Крутанувшись в его руках, коротко лизнула языком его губы и опустилась на колени. Обхватила рукой еще твердый член и провела языком уже по нему, по всей длине. Хотела чувствовать его вкус. Ощутить его всеми рецепторами. Кайфовала, обхватывая его губами. Облизав головку, плавно поднялась. Ноги все еще слабо держали. Сознание словно в тумане. Кирилл прижал к себе. Слышала, как быстро и гулко бьется его сердце. Того гляди, проломит грудную клетку. После Кирилл отстранился, подтянул брюки с боксерами и достал из ящика стола влажные салфетки. Помог мне привести себя в порядок. Даже трусики с колготками надеть помог. А потом снова обнял. «Надя, запомни». «Если я с тобой, значит, я только с тобой», — говорил уже спокойно. Дыхание пришло в норму, как и сердечный ритм. «Прыгать по женщинам — это не про меня. Собственно, того же я ожидаю и от тебя». Он не ругал и не отчитывал, просто говорил мне свою истину. Говорил то, что я должна была усвоить и запомнить, и не поддаваться сомнениям. «Я не собираюсь прыгать по женщинам», — ответила, не сдерживая тихого смеха. «Ты поняла, о чем я». Заправив мне за ухо выбившуюся прядь волос, внимательно посмотрел. «Я не предам. Но и сам предательство не прощу. Если вместе, значит вместе. Вместе. Иначе я и не хочу. Только так. Тут уже не до смеха». Произносила каждое слово с серьезностью и взвешенностью. «Моя маленькая девочка». Поцеловал в кончик носа, продолжая гладить по волосам. «Поехали домой, чудо мое». «А как же работа?» Посмотрела на него немного виновата. «Похер, подождет. Продолжение хочу. Раз решила сегодня ночью не спать, то теперь не жалуйся. И не думала. Готова вообще не ложиться. Закусила губу. Нравилось его дразнить. И видеть, как взгляд меняется, как зрачок затапливает всю радужку, делая глаза черными-черными, такими, от которых оторваться невозможно. Я запомнил. Сначала, когда только зашла к нему в кабинет, пожалела, что приехала. А сейчас как-то не получалось жалеть. Наоборот, радовалась. Я бы не против и повторить как-нибудь. Только уже без подоплеки и недоверия. А именно, целенаправленно урвать кусочек страсти. Такой, от которой мозг отключается, и другие инстинкты подавляют все остальное. Такой, какая только с ним бывает и может быть.